Девушка улыбнулась. «Я понимаю, потерять доверие можно гораздо быстрее, чем заслужить. Не беспокойся, ты нужен мне, очень нужен. Одной мне не выжить вне стаба, во всяком случае, пока. Может, мы и расстанемся, но это явно будет не скоро, ведь я тебе нужна для продолжения твоей охоты. Давай укладываться спать. Интересно, тут есть чистое постельное белье? Давай только без сексуальных игрищ», — попросил Ампер. «Я вымотался просто капитально, хочу одного, спать». «Согласна, я сейчас тоже ни на что не способна», — приняла предложение Рина. Ночь прошла на удивление спокойно. Никто не ломился в дом, не бродил вокруг, не стрелял. Короче, тишина и покой. Ампер отрубился почти сразу. Чистое белье, найденное в шкафу, превратила брошенный дом в подобие уюта. Рина даже умудрилась привести себя в порядок. Водоснабжения в поселке, конечно, не было, но девушка вскипятила запасы хозяина на газовой плитке, вымыла голову и обтерла тело губкой. Засыпая, Ампер слышал, как Рина гремит посудой на веранде. Ему не мешал посторонний шум. Последний год он спал под звуки артподготовки или позиционной перестрелки, и милые домашние звуки его нисколько не беспокоили. Он проснулся только раз, когда девушка в майке хозяина, доходившей ей до колен, легла рядом. Как Рина и обещала, ничего не было, просто положила руку ему на плечо, прижалась к спине грудью и тут же тихонько засопела. На рассвете сливали дизель. Помимо Форда, у пруда оказались еще два паркетника с дизелями. В итоге набрались 150 литров, но разведывательный Кавказ имел изрядный аппетит и соответствующий бак, который теперь был заполнен на 2/3. «Неплохо», — вынес вердикт Ампер. «Хватит километров на 500, но надо будет поискать еще и залить под пробку». «Ты оптимист», — отозвалась Рина, которая стояла над ним с автоматом наготове. «500 километров по улью. На одной машине мы вчера прошли около 100, но благодаря тому, что дороги тут не прямые, мы едва удалились от спокойного на 50 километров, так что нам до Алама еще петлять и петлять. Кстати, откуда взялось название? Явно не русское. Не знаю, как там у вас, а у нас был такой городок Алама в США, и его кто-то там атаковал. Городок храбро защищался, и в итоге нападавшие отступили. Так и называлось, битва при Алама. Подробности не помню. Может, и был, я историей врагов не интересовалась. Тоже воюете? Да. Похоже, это противостояние тянется через все миры мультиверсума. А историю надо знать, вытирая руки ветошью наставительно заметил Ампер, помогает понимать настоящее. И чем тебе это сейчас помогло? Ну вот, например, теперь ты знаешь, почему городок так называется, улыбнулся Ампер, после чего резко обернулся, почувствовав чей-то взгляд. И точно, на другой стороне пруда стоял зараженный, уже без одежды. Было далековато, но Ампер понял, что это довольно продвинутый жрач, так его вроде Клык именовал. Пока зачищали дом, троих таких привалили. Зараженный, наконец, решив, что пора пообедать, рванул вокруг пруда. Ампер снял с плеча дробовик, но стрелять не торопился. «Рина, он твой, постарайся убить его максимум 2 выстрелами. Бей в голову». Девушка кивнула, похоже, она не испытывала к тварям никаких эмоций, это уже не люди. Она вскинула автомат, но Ампер покачал головой и протянул ей дробовик. «Твой ствол на крупную дичь. Не стоит тратить на всякую шваль дорогие патроны. Заряжена картечью, за ней пуля и снова картечь». Девушка передала ему автомат и, прижав к плечу приклад, начала вести цель. Погорелов тоже взял тварь на прицел, страхуя неопытную напарницу. Сначала он хотел потренировать свой дар, но потом решил, что можно будет этим заняться в другой раз. Девушка хладнокровно дождалась, когда жрач обогнет пруд и рванет на них. 30 метров, 20, выстрел. Картечь угодила твари в шею и, похоже, перебила позвоночник. Крови было немного. Зараженный лежал на песке и только водил мутными глазами. Блондинка, подойдя поближе, вскинула ружье, хотела добить. «Не трать патроны», — предостерег Ампер. Он снял клюв с поясной петли и протянул девушке. В висок. Рина не очень умело замахнулась, но ударила сильно, попав, правда, не в висок, а ближе к затылку. Результат вышел таким же, тварь затихла навсегда. «Доставай нож, видишь чесночину, режь по разделяющей линии. Это споровый мешок». Блондинка, как это ни странно, выполнила указание очень спокойно, никаких заламываний рук, истерик, вздохов. Сначала у нее не получилось, но потом она попала в уязвимое место и раскрыла дольки. «Не бойся, это не страшно», — подбодрил ее Ампер. «Доставай паутину, разотри в пальцах, должны остаться спораны. А если повезет, то найдешь и горошину. Рина опять же спокойно продолжила операцию, и через 20 секунд на ее ладони оказались два спорана и сахарок. Отличный результат, похвалил девушку Погорелов. Ты везучая, первый убитый мертвяк, и сразу же горошник. Оставь себе. Он протянул ей ватку. Вот, оберни спораны, чтобы воду отдали. Не знаю, зачем это, но все рейдеры так делают. Девушка вернула ему дробовик и клюв, забрала свой автомат. Похоже, сейчас она очень гордилась собой. Эта маленькая победа позволила приобрести ей немного уверенности. Проскочив насквозь то, что осталось от дачного поселка, Кавказ вылетел на дорогу и едва не столкнулся нос к носу с двумя грузовиками и пикапом гражданской модификации. Вся техника относилась к разряду зомби-мобилей, решетки, штыри, приваренные листы металла. Вляпались, подвела итог Рина, судорожно хватаясь за автомат и перепрыгивая назад к собачьей будке. «Погоди, они вроде бы мирно настроены», — бросил Ампер. «Если что, высовывайся из люка и гаси всех подряд. Кстати, используй его крышку как щит, она бронированная, наверняка должна держать очередь из автомата, а то и из пулемета». Блондинка кивнула и отщелкнула запоры, а Погорелов открыл окно и, высунувшись, заорал. «Назовитесь, торговый караван, идем из оружейного», — откликнулся пулеметчик. «Сам кем будешь, свободный рейдер Ампер? Претензий не имею. Зато не против сбыть трофеи, коих у меня прилично образовалось. Подруливай, глянем, что у тебя есть, может, что нужного приобретем». Ампер кивнула и воткнул первую передачу. «Держи ствол рядом, но ни в кого не тыкай, сиди в машине, прикрывшись броней. Если я почувствую, что начинается замес, я скажу, не надо было нам из спокойного уходить, тогда уже действуй по обстоятельствам». «Поняла», вместо ответа Рина решительно стиснула автомат. «Двигай ко второму грузовику, там тебя встретит», махнул рукой назад пулеметчик из пикапа, когда бронеавтомобиль поравнялся с ним. Ствол у него был серьезный, калибра 12,7, такие же или почти такие, стояли на машинах, сопровождавших рейдеров Якута. Из кабины грузовика выпрыгнул сухонький мужичок, явно семитской наружности и картавым голосом представился. «Еврей, Ампер», поздоровался Погорелов. «Бедная была у вашего крестного фантазия». «Там фантазия и не пахло», отмахнулся мужик, «одна извилина, и та от каски. Но зато теперь имя еврея звучит по всем стабам, лучшие стволы у него. Ну эс, молодой человек, показывайте, что хотите сбыть». Ампер открыл багажник и указал на сваленное там оружие. «Часть боеприпасов тоже, но далеко не все. Понимаю, как денежки бережете. Пулемет тоже отдаете?» «Отдаю», притворно вздохнув, произнес Ампер. «Отряд у нас маленький, если колеса завтра сдохнут, то максимум боекомплект утащим, бросать будет жалко, очень жалко, но придется. Где вы так разжились? Оно вам надо? Хотелось бы знать», серьезно кивнул еврей. «А то явлюсь я в спокойный, начну продавать, а тут придет человек и скажет, что пулемет снят с его хорошего друга и честного гражданина, который недавно мурам попался. Обидеть хочешь?» Уловив намек на наезд, поинтересовался Ампер. «Репутацию берегу», отозвался еврей. «Черт с тобой, положил я парочку муров и столько же внешников вчера ночью. Муры с внешниками», барыга изумленно приподнял бровь. «Хотя тут Восток, тут все может быть. Граница она и есть граница. Я вам верю. Сейчас технарь стволы осмотрит, и я назову цену. Что по боекомплекту? Пулеметная лента 1 сотня, семерки много, магазинов 20 отдам. Как 9 всего по магазину дам, больше не рассчитывай. Ружейных не дам вообще, поскольку мне нужнее. 12-го у меня своего хватает, нормальную цену и не дал бы. Остальное возьму стандартом. Пулеметные, 1:2, автоматные, 1:4, девятка, 1:1. Пистолетные, нет, самому мало, магазины пустые. Еще что есть? Спросил еврей. Его человек уже копался в багажнике, проверяя оружие. Две каски с девайсом и приборчик хитрый, называется ПЭС, персональный энергетический сканер сенса. А вы не так просты, как кажетесь. За простыми людьми с такими игрушками не бегают. За него я вам отвалю очень много гороха. Да и каски с приблудой заберу по хорошей цене. Шеф, стволы все новые, кроме 2 калашей, да и ружье покацано, но вполне сносное, прогудел из багажника технарь. Пулемет вообще новее, даже мухи не сношались. Что ж, давайте посчитаем. В руках еврея появился банальный калькулятор фирмы Кассиа. Он быстро вбивал цифры, после чего повернул экран к Амперу. Это за стволы и патроны в спаранах. Какой курс к гороху? 1:9. К 6, возмутился Ампер. К 7, выдвинул встречное предложение еврей. Каски я заберу по десятке за штуку, еще 50 даю за ПЭС. Итого 119. Из уважения к выгодной сделке накину одну для ровного счета. Себе в убыток, усмехнулся Ампер. Еврей покаянно вознес взгляд в небо. По рукам, по рукам. В принципе, меня устраивает, согласился Погорелов. Разгружай. Он знал, что мог выцыганить еще с десяток горошин, но времени было жалко. «Откуда идете?» – спросил Ампер, пока помощники еврея перекидывали добычу в кузов, заодно следил, чтоб они не прихватили деревянный ящик с БКК-9. «С запада», – ответил тот, – «прошли через все стабы. У нас большой заказ из спокойного, остальное вам знать не нужно. Дорога как, а то мы вчера чуть не влетели в засаду зараженных». «Где?» – мгновенно среагировал еврей. «Конезавод. Поганое место. Будем внимательнее, хотя нам в другую сторону. А вы куда, Алама?» «Далеко. Я там давно не был. Учти, на севере Атомиты, безопасных мест там нет. Как проедете мимо указателя Спасск, стволы из рук не выпускайте». Пока говорили, еврей быстро перекидал в пластиковый пакет горох. «Пересчитывать будешь?» Ампер покачал головой. «Даже если 5 не хватает, не обижусь. Я нормально наварился. Трофей Аказия. Непрактичный вы человек, Ампер», укоризненно покачал головой торгаш. «Зато есть вы», съязвил Погорелов. Еврей улыбнулся. «Всего вам хорошего, и вам удачно добраться». Ампер махнул рукой, прыгнул в машину и дал по газам. «Удачно?» – спросила Рина. «Похоже, все время, что проходила сделка, она просидела, сжимая автомат, и только сейчас ее начало отпускать. Она снова перебралась на переднее сиденье. Нормально. 40% твои». «Почему 40?» – притворно возмутилась блондинка. «Потому, что убивал я. Ладно, сделка удачная, но это значит, появилось то, что у нас можно отнять, а нам этот капитал будет очень нужен. Рюкзак у тебя упакован?» Рина качнула головой в сторону заднего сиденья. «Все, как ты сказал. Хорошо, если нам придется бросить машину, уходить будем налегке. Хороший рейдер тот, кто встал и побежал. Маршрут они наметили заранее, сейчас их путь лежал на восток, но километров через 20, прямо по границам двух городских кластеров, нужно было сворачивать на север. Там в 300 километрах находился небольшой стаб, в котором Ампер планировал сводить Рину к знахарю. У девочки есть дар, и не мешало бы его активировать. На следы боя они налетели минут через 20, когда свернули на шоссе, ведущие к городам, до которых еще 3 километра. Это были внушительные кластеры. Правый, вытянут километров на 10 и прихватил немало кварталов спальной застройки, левый, как значилось в кроках клыка, 10 в ширину и около 40 в длину. Поселок городского типа занимал только небольшую его часть, дальше шла деревня, а следом за ней огромная ферма с сотнями голов скота и птицы. И вот сейчас на дороге догорал джип, весь в пулевых отверстиях. Рядом валялся мужик, куртка на нем тлела, кто-то добрый прострелил ему голову. Ампер озадаченно огляделся. Место для засады было паршивым, оно для этого совершенно не годилось. Тут, скорее всего, кто-то столкнулся нос к носу, кончил бедолагу или поганца и поехал дальше. Только куда, а вот и неприятности. Навстречу им из города неслась машина, и самое поганое, что она была полицейской с включенной люстрой и ревущей сиреной. Говорю я, ты молчишь. Похоже, нам не повезло. Кластер только что перезагрузился, и люди тут еще в адеквате. Если поведем себя неправильно, нас запрут в каталажке, а там придет конец всему. Короче, плохо для нас. Если спросит, ты подтверждаешь все, что я скажу. Если что, придется их захватить или ликвидировать. Кодовую фразу помнишь? Рина уверенно кивнула. Машина поравнялась с броневиком, стекло с водительской стороны опустилось. Ампер достал из кобуры пистолет, прикрыв его ногой, и в свою очередь опустил стекло. «Прапорщик Погорелов, силы специальных операций», — представился он, перехватывая инициативу. «Сержант, что у вас происходит? Мы вас уже сутки ждем», — устало произнес водитель. В машине он оказался один. «В городе эпидемия бешенства, связь работает неправильно, мы не можем ни с кем связаться. Рядом откуда-то поселок появился, но он чужой. Люди друг на друга бросаются, рвут, душат, и ты не поверишь, прапорщик, жрут друг друга». «А это кто?» — мотнув головой в сторону расстрелянной машины и трупа, спросил Ампер строго. «Без понятия. Мы несколько мужиков арестовали, приперлись вчера в город, увешанные стволами, ограбили магазин оружейный. Пострелялись мы с ними, у нас трое двухсотых, в том числе мой напарник, столько же раненых. У налетчиков двое в минус и трое в каталажке. Несут какой-то бред про кластеры, улей, мертвяков. Прапорщик, где ваши? Где подкрепление? Голос у полицейского, помимо того, что был очень усталым, но и сипел. «Давно сипишь?» – спросил Ампер. «Сегодня с утра начал, простудился, наверное, и голова жутко болит». Он потер виски. Погорелов уже понял, что сержант обращается, ему недолго осталось, но роль играл до конца. «Сержант, ты мне мозги не пудри, что тут произошло?» «Не знаю, что произошло». Мужик в отдел прибежал, сказал, что какие-то хмыри на УАЗике расстреляли джип. «Меня послали проверить». «Понятно, где ваш отдел?» «Прямо по дороге на втором светофоре налево. Там только дежурные и задержанные. Люди все на выездах. Да и дежурный плох, тоже головой мается». «Прапорщик, что это?» «Эпидемия, сержант. Короче, оставайся тут, оформляй протокол, оцепи место происшествия. И жди, через час должны подъехать наши ребята из центра по борьбе с эпидемиями. Будут всем прививки делать. А вы, мы в отдел. Все, сержант, время дорого, действуй». Тот отдал честь и свернул к обочине, а Ампер дал по газам, гоня Кавказ в сторону города. «Лихо ты его зарапортовал». Восхищенно глядя на спутника, воскликнула Рина. «Сейчас проскочим этот бардак, и все. Но ты молоток. Я просто знаю, как в таких ситуациях надо действовать. Кроме того, сержант уже поплыл, он почти готовый пустыш. Соображает с трудом, голос меняется, вот и схавал все, что я ему скормил». Даже документы не спросил. А вот в отдел заехать все же надо. Зачем, не поняла Рина. Слышала, что сказал полицай. Они повязали троих рейдеров. Или их сожрут, или они подохнут за решеткой. Кто их выпустит, если только не другие трофейщики? А так я с наглой мордой зайду и вытащу ребят. Оно тебе надо? Задала вполне справедливый вопрос Рина. Не знаю, мне кажется, это просто правильно. До города домчали за 3 минуты. Асфальт, считай, новый, заплат дофига, но все равно едешь как по приличной дороге, а не по стиральной доске. На указанном светофоре свернули и остановились у здания райотдела. Люди на улицах еще встречались, куда-то спешили, все уже были в курсе про эпидемию. Они с опаской косились на явно армейскую бронированную машину. Слушай команду, сидишь в машине, двери заблокированы, если что, открывай огонь прямо через люк или амбразуры, но это только в случае явного нападения. Я иду внутрь, вытаскиваю мужиков, они уходят, мы рвем дальше, попутчиков не берем. Вопросы, есть один. А если ты не вернешься? Ампер улыбнулся. Спутницу явно страшила перспектива остаться одной в городе, погружающемся в хаос. А если не вернусь через 20 минут, ты даешь по газам, а дальше ты сама по себе, как карта судьбы ляжет. Рина покачала головой. Я жду, пока будет возможность. Она наклонилась и поцеловала Погорелова в щетинистую щеку. Давай быстрее и не рискуй зря. Погорелов выбрался из машины, а блондинка перебралась на его место и заблокировала двери. Ампер поправил висящий на груди автомат и направился в отделение. Дверь оказалась не запертой, а вот дежурный, похоже, успел переродиться. Он стоял посреди вестибюля и, покачиваясь, утробно урчал. Увидев вошедшего, он радостно припустил навстречу. «Замри!» — приказал Ампер. Он достал клюв и, походя, пробил пустышу висок, нагнулся к рухнувшему телу и снял с пояса увесистую связку ключей. Быстро глянув план-схему здания, прапорщик повернул налево. Камеры предварительного заключения располагались на первом этаже почти рядом с дежуркой. Оказалось, что задержанных гораздо больше. Две камеры были забиты пустышами. Ну а куда их? Небось еще начальство спустило хрень сверху, задерживать агрессивно настроенных субъектов. Еще был сипящий алкаш, но он явно зараженный, ему тоже недолго осталось. А вот и камера с рейдерами, все трое стояли у решетки, пялись на вошедшего. «Мужик, выпусти, нас же пустыши разорвут», — взмолился один из них, которому было около 40. «Это уже не твой мир, это улей». После паузы добавил он. «Вы откуда, рейдеры?» Определяя на глаз ключ и отпирая камеру, спросил Ампер. «Да ниоткуда конкретно. Так, катаемся. Тут хвать, там взять, тем и живем. Здесь поднять, там продать. Охотники за хабаром. Случайно влетели на только что перезагрузившийся кластер, вот и влипли. «Понятно», — усмехнулся Ампер. «Ну, живите». И, развернувшись, направились к выходу. Мужики пошли следом. В холле бросили взгляд на мертвого полицейского. «Меня Бидоном кличут, а ты откуда такой прикинутый и как звать-то?» — спросил все тот же переговорщик. «Просто еду, а имя мое Ампер, бывайте». Он уже подошел к выходу, когда за спиной лязгнул затвор, кто-то из освобожденных добрался до пистолета покойника. Пуля ударила Погорелого в спину, когда он открыл дверь. Он не ожидал такой подлости от людей, которых только что спас. Удар был так силен, что его швырнуло вперед. Пуля угодила в трофейный жилет. Похоже, калибр оказался слабоват, чтобы пробить его, но синяк будет тот еще. Стрелок рванулся следом с твердым намерением добить и разжиться шикарной снарягой. Ампер хотел завалить падлу, которая стреляет своему спасителю в спину. Пистолет был уже в руке, когда люк Кавказа откинулся и оттуда показалась блондинка с автоматом в руках. Не задумываясь, двумя очередями она срезала бегущих за добычей мародеров. Ампер поднялся и потер левую лопатку. Если бы не броник, склеил бы ласты, пуля должна была попасть точно в сердце. «Снайпер хренов», доставая нож, пробормотал Погорелов. «Я сейчас тебе устрою кесарево сечение без наркоза». Но добивать никого не пришлось, то ли Рина была отличным стрелком, то ли ребятам не суждено землю топтать, но положила она их всех на глушняк. «Спасибо», запрыгивая в машину, поблагодарил Ампер. Или, как сказали в одном фильме, «призовая стрельба». Теперь нужно будет найти красные революционные шаровары. Осталось придумать, где бы их раздобыть, чтобы тебе подарить. Рина засмеялась. Похоже, в ее мире тоже был фильм «Офицеры». Она перебралась вперед. «Говорила я тебе», уже серьезно сказала блондинка, что не надо их спасать. «А если бы не броник?» Ампер поморщился. «Если бы не броник, лежал бы я сейчас на ступеньках и остывал». «Хорошо, калибр у пистолета так себе, даже не разглядел, что это такое. Но синяк будет внушительный». Он завел машину и вырулил со двора. Причем ему сразу попались на глаза два пустыша, мужчина и женщина, упорно преследующие какую-то неимоверно толстую тетку. Стрелять Погорелов не стал, просто трата боеприпасов. Не эти двое, так другие сожрут, такие люди обречены, их просто нельзя спасти. Да и кто сказал, что она иммунная? Может быть, тоже вот-вот обратится. Машина понеслась к светофору и, проскочив его на красный, рванула прочь из обреченного города, скатывающегося в преисподнюю. «Ну что там?» — спросил Ампер, осматривающий его спину Рины. «Синяк там размером с ладонь. Ничего серьезного», — подвела итог девушка. «Пистолетный он хорошо держит, проверено на мне. Что это хоть было?» «Без понятия», — пожал плечами Ампер. «Скорее всего, что-то с очень слабым пробивающим действием, но хорошим останавливающим, как большинство полицейских боеприпасов. Была бы под броником теплая куртка, и следов бы не осталось. Но, как мне сказал Клык, в Улье всегда погода словно в конце весны, так что теплая одежда тут не в ходу. Кстати, как ты себя чувствуешь?» «Нормально, живчик помог. Хоть и гадость, зато самочувствие на все 100. «Я не про это, час назад ты троих людей завалила». «А-а-а, не бери в голову», — отмахнулась Рина, делая на синяк йодную сетку. «Никаких угрызений совести. Они угрожали нам. Мне интуиция и до этого твердила, что это плохая идея. Я была подсознательно готова к подобному варианту. Это хорошо. Напарница, которая готова прикрыть мою спину и которая может о себе позаботиться, гораздо ценнее, чем просто женщина, с которой можно переспать и которую нужно постоянно опекать. Я так понимаю, из уст солдафона Ампера это высшая похвала?» Сделав вид, что обиделась, прохладно поинтересовалась Рина. Но обмануть спутника ей не удалось. «Брось, тебе приятна моя вполне искренняя солдафонская похвала, ты очень ждала ее». «Уел», согласилась она. «Все, готово, одевайся, и давай двигать отсюда. Мы сейчас в 200 километрах от ближайшего стаба. По карте ничего сложного, несколько деревень, правда, рядом мертвый кластер». Ампер достал кроки и сверился с записями Клыка. «Все верно, они подъезжали к стабу пограничный, рядом с ним стояло одно слово – помойка, но там можно было бы переночевать, поесть, вымыться и узнать последние новости». «Ампер, зараженные», хватаясь за автомат, прошептала девушка. Погорелов вытащил пистолет из кобуры и медленно повернул голову. Мимо них по дороге, в сторону только что покинутого городка, спешили десяток тварей, в основном бегуны. За их спиной, не торопясь, следовали твари покруче. 3 жрача, ну и венец всего, топтун, причем не один. Было слышно, как цокают их костяные пятки. Рина передернула затвор. В тишине рощи лязгающий металлический звук прозвучал для твари как сигнал к атаке. Один из топтунов остановился и завертел башкой, ища источник звука. Ампер повернул голову к девушке, медленно поднял руку и приложил палец к губам. «Не двигайся», – прошептал он. «Они плохо видят». Но было поздно. Топтун рыкнул, бегуны и жрачи замерли, после чего начали расползаться по округе. «Твою мать!» Уже не сдерживаясь, выругался Погорелов и, нагнувшись, поднял лежащий на траве автомат. Его голос послужил сигналом. Ближайший бегун направлялся прямо на них. Остальные рванулись вперед, прикрывая телами своих повелителей, или какие у них там отношения. Автомат Рины заработал, как швейная машинка, глушитель был отличным. Первая очередь оказалась удачной, пули ударили в лицо крайнего слева бегуна. Тот упал, и на него налетел второй, споткнулся и потерял равновесие, чтобы получить несколько пуль в грудь. Ампер уже хотел выстрелить, но не стал. Нужно было проверить одну теорию. «Замерли», — приказал он, обращаясь к бегунам, идущим плотной группой. И те послушались, застыв на месте, чем сильно озадачили более прокачанных тварей. «Атаковать!» Он перевел взгляд на ближайшего топтуна, и все вышло. Четыре бегуна бросились на хозяина, два других замерли. Похоже, твари растерялись, иначе ничем нельзя было объяснить, что остановились и лотерейщики, и даже второй топтун. Силы оказались неравны. Атакованный своими же мутант, используя мощные, перевитые канатами руки и отросшие на пальцах толстые когти, буквально за несколько секунд разорвал бегунов. Мясо и кровавые брызги летели во все стороны. Два последних бегуна растерянно топтались на месте, не зная, что им делать. Ампер покачнулся, похоже, он слишком долго удерживал контроль над тварями. Он не понимал, как это делает, однако делал. На секунду он даже почувствовал их примитивные мысли. Нашел даже свой приказ напасть на высшего. Высший, вот как зовут они продвинутых. Второй топтун зарычал, но не так, как раньше, скорее разгневанно, раздраженно. Два жрача кинулись на Погорелого, но Рина не подкачала, одного она свалила еще на старте. А вот второй добежал и даже замахнулся, но Ампер уже пришел в себя. Его ТКБ подключился к кровавой потехе, очередь угодила в шею мутанта, и бронебойные пули буквально оторвали ему голову. Бегуны тоже оклемались и рванули вперед, прилично ускорившись. Они были уже более продвинутой версией, спидеры. Топтуны неслись следом, их скорость гораздо выше, но они обречены. Атака подчиненных ампером твари ошарашила высших, они потеряли разгон, и теперь два автомата буквально выкашивали их. Бегунов свалил Рина, они стали какие-то вялые, словно в их мозгах еще действовал приказ Погорелого. А вот оба топтуна попали под пули ампера и ничего не могли противопоставить бронебойным боеприпасам внушительного калибра. Неплохо поработали, нервно хихикнув, выдала блондинка. «Намусорили только». Неожиданно она опустилась на бревно и закатилась заливистым смехом. «Намусорили», — сквозь хохот повторяла она. Ампер улыбнулся. «Пусть лучше так, чем рыдает». Он достал клюв и направился к последнему живому бегуну. Топтун разорвал ему бок и груди, похоже, повредил позвоночник. Теперь тварь медленно, буквально на пальцах, ползла в сторону людей. «Отдыхай», — тихо произнес Погорелов, опуская чекан на голову зараженного. «Хорошо поработали. Ты прямо повелитель твари», — вставая с бревна, бросила Рина. Она без понуканий достала нож и, перевернув оторванную голову жрача, начала потрошить споровый мешок. Ампер достал свой складный и присоединился к добыче трофеев. «Нормально подняли, глядя на 20 споранов и 3 горошины», — подвел он итог. «Но надо сваливать, мы сильно нашумели. А мы крутые», — забираясь в машину, — заметила девушка. «Не совсем», анализируя бой, покачал головой Ампер. «Свалка вышла. Я их сильно озадачил вначале. Если бы не это, они нас порвали бы, шустрые были. Не остановись остальные, хана бы нам пришла». Рина согласно кивнула. «Но дар у тебя полезный, такой надо горохом кормить, не жалея». Ампер был полностью согласен с девушкой, ему достался очень полезный дар, но пока он работал только с низшими тварями, топтуны вообще никак не отреагировали на приказ, ведь сначала он пытался подчинить их. Дорога стала гораздо хуже, значит, стаб уже близко. День выдался насыщенный. Сначала стая, потом их обстреляли с беспилотника. Откуда только паскуда взялась. Хотя, судя по крокам клыка, Они сейчас были всего в полусотне километров от границы внешки, и в этом районе часто действовали сразу несколько отрядов с разных баз. Такой беспилотник Ампер видел впервые. Напоминал он небольшой самолет в виде креста, два винта на крыльях, пушечное вооружение. Он выбрал неудачное место для атаки. При первом заходе пули легли прямо перед машиной, наводчик ошибся. А второго захода уже не вышло, Погорелов увел машину под кроны деревьев, и пришлось к кресту убраться несолоно хлебавши. Потом нарвались на какого-то безумца, ободранного, в крови, он брел по дороге, сжимая в руках дрянной арбалет. Ампер, остановив машину, выбрался наружу. С минуту он смотрел на стоящего напротив человека, который что-то бубнил себе под нос, словно не видел ни машины, ни Погорелова. «Эй, друг!» — крикнул бывший прапорщик и едва успел увернуться от пущенного в него болта. А незнакомец рванул в сторону какой-то деревушки в полукилометре от дороги, прямо на краю леса, не обращая внимания на крики вслед, что бежать нет нужды. Улей в своем репертуаре, забираясь в машину, посетовал Ампер. «А ты не слышал, что он бормотал?» — спросила Рина. Погорелов покачал головой. «А ты, слышала, а что мне за это будет?» Ампер тронул машину с места. «Начнем переговоры, что ты хочешь?» Рина сделала вид, что нахмурилась. «Мы вроде бы вместе и не вместе. Так вот, я хочу ужин, баню и постель. Все на двоих, так сказать, упрочить отношения в команде. Это теперь так называется?» Рассмеялся Ампер. «Выкладывай, что он там бормотал, условия приняты». Рина несколько секунд раздумывала, чтобы еще выторговать, в итоге решила, что пока хватит. «Я не все расслышала, но сначала были цифры 72, 11, 56, затем слова «доступ альфа», «нарушение работы сектора 16», «внеплановые перезагрузки», «система начинает обновление». Ампер резко нажал на тормоз. «Надо бы потолковать с этим мужиком. Жаль, что ты решила поиграть в таинственность». Пошли его догонять, но догонять не пришлось. Они уехали всего на 200 метров от места, где встретили сумасшедшего. Дорога была отвратная, скорость больше 20, значит, угробить подвеску, та хоть и армейская, но лучше поберечь. Бормотун, так окрестил его Ампер, все еще бежал по полю. Вот он достиг деревни. Что-то быстрое рванулось навстречу и буквально за секунду подмяло мужика. Полетели кровавые ошметки. Ампер вскинул автомат. Но тот не предназначен для таких дистанций. Сейчас он пожалел, что продал пулемет. «Поехали, туда дорога ведет», — предложила Рина. «В этом улье все дороги сходятся. Из тропинки может шоссе восьмиполосное происходить, а потом обратно в тропинку превратиться». Тварь уж больно борзая, озадаченно заметил Ампер. «Стоит игра свеч», — он внимательно изучил в бинокль возможного противника. По виду раньше он был собакой, теперь же размером с лошадь, шерсти не осталось. Морда вытянулась, пасть такая, что лев отдыхает, мышцы на лапах мощные, когти словно маленькие кинжалы, а скорость. У него рюкзак имелся, бросила на чашу весов Рина крайне весомый аргумент. Твари рюкзаки не жрут. Ампер сел в машину и свернул на колею, которая шла прямо через луг. Она уже прилично заросла травой. Похоже, ее накатали всякие местные жители, а не рейдеры. Те обычно по таким местам только от безнадеги ходят. Немного трясло. Но в целом дорога оказалась даже лучше, чем та грунтовка, с которой они съехали. Тварь повернулась к ним. Вблизи она выглядела еще более жуткой. Этакая помесь крокодила, птеродактиля, собаки и лошади. Как было и у тварей, которых Ампер видел рядом с разгромленным караваном, спину, бока и грудь прикрывали костяные щитки. Мутант знал, что люди в машине для него недосягаемы. Несколько секунд он смотрел мутными глазами прямо на Погорелова. «Замри!» Пытаясь активировать дар, прошипел Ампер. Тварь дернулась, словно ей между глаз кувалдой саданули, мотнула головой. С морды в разные стороны полетели брызги крови. Ухватив зубами оторванную ногу, она одним прыжком скрылась за углом дома. Нехило, тут 6 метров. Оценил Ампер великолепный прыжок. И приказ мой на него почти не подействовал, а ведь я Рубера заставил замереть минимум на 4 секунды. Того, что в аэропорту. Погорелов кивнул. Девушка покачала головой. «Тебе показалось. Всего на 2, но этого тебе хватило. У меня беспилотник давал запись с хронометражем. С замаха до выстрела прошло 2,3. Слушай, а попробуй как-нибудь другие команды, что ты все замри да замри». «Какие?» — поинтересовался Ампер. «Сидеть, лежать, лапу, хочешь, скомандую апорт, а ты пойдешь, побросаешь ему палку. После того, как ты это сказал, мне подобная идея уже не кажется такой умной. Ладно, как будем в останках копаться? Она посмотрела в окно, где на зеленой примятой траве лежало то, что осталось от странного мужика. Рюкзак по-прежнему висел у него за спиной. Правая рука отгрызена по локоть, кровище натекло море, грудь разворочена до паха, внутренности частично выедены, голова висит на одном сухожилии. Арбалет отлетел метра на три. «Я думаю, ты не горишь желанием копаться в потрохах?» Рина сглотнула. «Никакого желания даже смотреть противно, а придется. Тварь борзая, ты меня от нее просто прикрыть не сможешь, навыка скоростной стрельбы у тебя нет, на движение бить не умеешь». «Да поняла я, поняла, что ты в этом крут». Она нервно сглотнула. «Только рюкзак стянуть, не только, уцелевшие карманы осмотреть придется тебе». Рина бросила взгляд на растерзанный труп и потянулась к дверной ручке. «Погоди», — попросил Ампер и перебрался назад. Высунувшись наружу по пояс и убрав ограничительный стопор, Погорелов полностью откинул щит и вскинул ТКБ. С минуту он наблюдал, водя стволом туда-сюда. Ампер чувствовал, что тварь где-то рядом, но точно сказать не мог. Она наблюдает, но не рискует атаковать. Похоже, она признала силу противника. «Давай», — скомандовал он. Рина вылетела из машины пулей. 3 метра до тела она буквально неслась по воздуху, но следить за ней времени не было, его задача — прикрывать. Ампер слышал, как ее стошнило, похоже, прямо на труп, но сейчас не до этого, вернется в машину, отъедут подальше, и он нальет ей выпить. Но сейчас, тварь, сейчас важна только она. Что-то стремительное метнулось от соседнего дома и скрылось за тем, перед которым припарковался Кавказ. Пока не страшно, угол он контролирует. Рину вырвало снова. «Запах там, наверное, закачаешься». Мутант вскрыл не только грудную клетку, но и живот распорол. Мысленно Погорелов вел отсчет. Минус минута, пошла вторая. Долго, очень долго. Любой из его ребят справился бы с этим секунд за 30. Вытянутая морда высунулась из-за угла. Мелко вздрагивает ТКБ, пули лупит в угол, летят щепки от старых гнилых досок. Тварь скрылась раньше, но, похоже, она усвоила урок и больше не высовывается. Краем глаза Погорелов уловил движение Рина, перемазавшаяся в крови, с рюкзаком рейдера и какой-то окровавленной бумагой, спешит к открытой двери. Секунда, все, блондинка внутри. Он ухватился за ручку бронещита и, потянув за собой, оказался внутри машины. Им повезло, что тварь не силовик, а охотник, иначе так просто все бы не кончилось. Матерый Рубер смог бы даже атаковать. Кроме того, Ампер не забыл рассказы Клыка Ирины об элитниках, калечащих бронетехнику. «Ты как?» Перебравшись на место водителя, участливо поинтересовался он. Девушка промолчала. Она была вся в крови. И колени, и руки, и даже прядь волос. На лице кровавый отпечаток, видимо, пыталась вытереть рукой рот.